Был там с нами в тюрьме хлюпик один. Терзал Лермонтова и плакал. Похоже, провокатор. Что значит «терзал Лермонтова»? Поинтересовался Цвилинг. Стихи читал на память, даже надоел всем. Хотя стихи замечательные. Печально я гляжу на наше поколение. Помните, как там дальше? Прямо бьет по морде Барановских и прочую сволочь. К добру и злу постыдно равнодушные. В начале поприща мы вянем без борьбы. Перед опасностью позорно малодушные. И перед властью презренные рабы. Я слушал, слушал и говорю этому хлюпику. Вот за равнодушие мы вас будем бить. А то вы вечно плачете, каетесь. Да опять перед властями лебезите. ноября 14 в караван-сарае собрался Совет рабочих и солдатских депутатов, созванный партийным комитетом. Заседали в большом зале, когда в окна уже смотрела черная ночь. Несмотря на поздний час, народу пришло много. Семенов, Булкин и Барановский со своими приверженцами тоже явились, надеясь разрушить единство рабочих, дружно перешедших на сторону большевиков. «Похоже, они проведали о нашем решении создать военно-революционный комитет и хотят сорвать заседание. Неужели рассчитывают, что и мы пойдем на поклон к Дутову?» — сказал Александр Коростелев Цвилингу. «Но как они брызнут отсюда, когда услышат наш ультиматум атаману?» «Ты прав. Сразу сбегут, когда услышат, что мы готовимся драться с ним. Страшно ведь идти на смерть». «А тебе не страшно?» — спросил Александр, заглянув в глаза Самуила. «У нас выбора нет. Уступка Дутову хуже смерти». «В том-то и дело». Александр умолк, ласково улыбнулся. Оживленная группа девушек занимала места в креслах. Рослая Соня Бажанова, держа под локоть Лизу, совсем тоненькую в черном строгом жакете, что-то шептала ей на ухо. Мария Стрельникова на ходу, переговариваясь со знакомыми, пробиралась вперед и, может быть, от сознания важности момента казалась неприступно гордой. Веринея Сиво-Железова прошла между рядами сидевших депутатов, тоже заносчиво вскинув голову. Но это для того, чтобы скрыть смущение. Заняла свободное кресло и с преувеличенным старанием стала поправлять концы темного полушалка. Переглянувшись с товарищами, Александр Коростелев направился к президиуму. Надо было утвердить ультиматум Дутову и первым приказом Ревкома сразу взять власть в свои руки. Цвилинг уже сидел за столом, положив рядом шлем, связанный из верблюжьей шерсти. «Надо спешить», — сказал он Коростелеву. «Казаки могут напасть на нас в любую минуту. Открытую мобилизацию наших сил они дольше терпеть не станут». Текст ультиматума атаману был принят с воодушевлением. Когда депутаты дружно проголосовали за создание Временно-революционного комитета, а потом за его приказ, предлагающий Дутову немедленно сдать власть, Александр вскочил с места. «Чего ты?» Самуил оглядел зал, держа проект резолюции по следующему вопросу о военной мобилизации. Увидел, как заторопились к выходу Барановский и Семенов Булкин, и насмешливо улыбнулся. «Уносят свои грязные хвосты. Доносить побежали?» «Я бы их арестовал сейчас и хотя бы до утра продержал в кутузке», — сказал Александр. «Следовало бы», — согласился Цвилинг. «Но вроде неудобно с этого начинать. Все равно завтра предъявим ультиматум и приказ Ревкома». «Ультиматум силен неожиданностью. Да еще и дожить надо до завтра». «Чего ты волнуешься?» Адриан Левашов с чувством торжества, как и многие в зале, посмотрел вслед уходившим соглашателям. Теперь наша взяла». «Вы беспечны, словно дети». Коростелев покачал головой и передал ему проект резолюции о мобилизации красногвардейцев. «Зачитывай». Послушав, как энергично зазвучало в зале решительное слово ревкома, он подумал: «Ход истории сам диктует тактику своим движущим силам. В конце концов, черт с ними, с этими подонками». Долго гремели аплодисменты. Рабочие солдаты не жалели ладоней, довольные тем, что наступило время переходить к настоящему делу. Но за окнами вдруг послышался топот скачущих конников. «Нас окружают казаки, не меньше сотни, и школа прапорщиков!» — крикнул, вбегая в зал, Харитон Наследов. «С винтовками, с клинками, а у нас только вот!» Он протянул к столу президиума тяжелые пустые руки. «Ну, хоть бы берданки разрешили прихватить, хоть бы дробью полоснуть гадов!» У входа уже началась свалка. Вооруженные казаки, отбрасывая рабочих, стоявших на страже, врывались в зал. «Вот этого я тоже боялся», — почти спокойно сказал Цвилинг, натягивая свой шлем и рассовывая по карманам бумаги из папки. Депутатов вытеснили в полуосвещенный уличным фонарем двор караван-сарая. Метавшаяся из стороны в сторону, но не впавшая в панику толпа, выдерживая наскоки вооруженных дутовцев, плотно сбивалась, пряча вожаков. Тогда началась расправа. Казаки стали избивать нагайками депутатов, выхваченных наугад, угрожая расстрелом. Чтобы прекратить эти истязания, Александр Коростелев, Цвилинг и член совета Мария Макарова сами вышли вперед. Подсвечивая себе фонариками, казаки обыскали их. Найдя в кармане Цвилинга приказ о назначении его комиссаром, они ударили его рукояткой револьвера по голове, потом стали бить куда попало, а войдя в раж, принялись избивать всех подряд. Когда под нагайкой упала Макарова, Коростелев кинулся в защиту, как хаживал раньше в кулачные бои, и сразу потеснил нескольких казаков. Но два дюжих бородача повисли на нем, точно волкодавы. Третий взялся охаживать его нагайкой. Рабочие старались держаться теснее, чтобы не дать затоптать лошадьми тех, кого сбивали с ног. Так казаки и вытолкали всех слитной толпой со двора караван-сарая, а там, выстроив по четыре в ряд, прогнали по Николаевской улице, едва освещенной фонарями. По бокам конвойные казаки с шашками наголо, офицеры с револьверами, чуть поодаль верховые, а позади, на автомобиле, пулемет. Холодный ветер бросал мерзлой крупой в разгоряченные лица. Лаяли за высокими заборами охрипшие от злости собаки, и голоса конвойных звучали дико, хрипло. С Николаевской повернули на Неплюевскую и повели всех к дому хозяйственного управления Оренбургского казачьего войска с большим залом на втором этаже. «Девчат наших не видно, значит, убежали. Неужели и Лизу били эти мерзавцы?» — думал Александр в темноте и суматохе, потерявший сестру из виду. «Вот опять им с мамой тяжелые переживания». «Я все жалею, что мы упустили собрание Барановского и Семенова Булкина», — сказал он Цвилингу, шедшему в соседнем ряду. «Продержались бы денек, тогда сила была бы на нашей стороне». «Молчать!» Казак, покачивавшийся в седле с краю колонны, угрожающе взмахнул нагайкой. «Горячих захотелось!» А Лиза Коростелева и Соня Бажанова бежали в это время домой мимо наглухо закрытых ставнями окон в домишках предместья. Шавки и барбосы бесновались у подворотен, заслышав дробный стук каблучков. «Сашу-то опять в тюрьму!» — говорила запыхавшаяся Лиза. «Мучить ведь будут. Хорошо, Георгий успел уехать в Сибирь от губпродкома, а то с его больным сердцем. И мама, какой удар для нее!» «Не один, Александр Алексеевич», — сказала Соня, чтобы успокоить подругу, и сама ужаснулась. «Все погибло». «Дело революции не погибнет», — с горячностью возразила Лиза. «Есть Петроград, Ленин и мы». Соня подхватила ее под руку. «Я понимаю». Мать, Наталья Кондратьевна, заслыша стук в дверь, открыла сразу. Видно, ждала, томясь беспокойством. По звуку шагов, по прерывистому дыханию девчат поняла. Опять стряслась беда. Но спросить не могла, удушье сжало горло. Только смотрела широко раскрытыми глазами, полными горестной тревоги. «Догадалась». Мелькнула у Лизы, и она сказала сделанной беспечностью. «Всех наших загробастали, так и повели целой толпой». «Били?» «Нет, что ты!» Лиза поймала взгляд матери, устремленной на порванную жакетку Софью, прикрыла рукой горящий след нагайки на своей шее, будто поправляла косу. «Это мы в саду, об кусты, когда убегали от казаков». «А Саша?» «Сашу увели». И сразу представив себе смертельную опасность, угрожавшую брату и его товарищам, Лиза обняла мать и заплакала. Короткая передышка кончилась. И снова надо отчаянно бороться за лучшее. Мать была первым товарищем детей в этой жестокой борьбе. Никогда ни одного упрека не бросила она им за беспокойную долю, за трудную старость, и Лиза, вытерев слезы, нежно потерла щекой о ее плечо, обтянутое бумазейной кофтой, прислушалась, как сильно билось ее растревоженное сердце. Пока оно бьется рядом, любое горе можно перенести. Соня, прислонясь к косяку двери, молча смотрела на Коростелевых, которые были для нее ближе всякой родни. В квартире тихо, только тикали на кухне часы-ходики. Пахло свежеиспеченным хлебом, щами и картошкой, томленой в печи. Может, обойдется по-доброму? Грохот лошадиных подков и бешеный стук в дверь спугнули женщин. Бросившись к окнам, они увидели. Дом окружили конные казаки. Наталья Кондратьевна, отстранив девчат, открыла дверь сама, и сразу валились бородачи в попахах, грубо затопали по тесным комнаткам, перевертывая все вверх дном. Искали Георгия. Пока шел этот погром, мать успела собрать для Лизы узелок с едой, мягкий калач, бутылку молока, шанги с картошкой. «Узнай, как там Саша? Да пишите, пишите мне хоть изредка». Соню казаки не взяли. Утром начальник милиции, меньшевик Гампашидзе, увидев Лизу среди арестованных, удивленно поднял чернущие брови. Он принял ее перед этим на службу в канцелярию уголовного отдела. «Вы зачем здесь?» «Ночью забрали». «Идите домой, мы своих не преследуем». «Я хочу узнать, что с братом. Александр Алексеевич Коростелев мой брат». «Ай-яй-яй, такая миленькая девушка и такой брат. Не думал, не предполагал». «Куда его поместили? Надолго ли? Я должна о нем хлопотать». «Пусть сам сатана о нем хлопочет. Вам с ним общаться нельзя. Он политический преступник. Надо порвать с ним. Иначе мы доверять вам не будем». «Я не могу оставить брата в беде». Гампашидзе нетерпеливо поморщился, с досадой стукнул по барьеру кулаком, туго обтянутым перчаткой. «Неразумная девушка. С должности увольняю. Хочешь помочь ему? Иди к полковнику Дутову. Вот с ними вместе». Он кивнул сизовыбритым подбородком на женщин, теснившихся за барьером. «Одного поля ягодки». Небольшую открытую машину, которую женщины выпросили в губпродкоме, подбрасывало на застывших ухабах дороги. Непривычная к такому способу передвижения, Лиза держалась обеими руками за облупленный борт, отворачиваясь от резкого ветра, думала о братьях и матери, о разговоре с Дутовым. Он принял просительниц неожиданно быстро, коротко поговорил, прямо ответил на вопросы об арестованных. «Ваши в Сакмарской». Разрешил передачу и выпроводил, холодно кивнув на выход, крупной большелобой головой. Запомнились его серые выпуклые глаза, короткая шея и крепко поджатые губы. «Настоящий бугай», — сказала сердито одна из женщин, выйдя за дверь. «Молчи-ка, спасибо, разрешил свидание». Испуганно оглядываясь, одернула ее другая, постарше. А Лизе показалось, что быстрый доступ к атаману и сухая деловитость его, и разрешение это – все от уверенности в успехе, от желания показать свою силу. «Пожалуй, нам правда нелегко будет справиться с ним. И почему он отправил наших в Сакмарскую? Неужели хочет, чтобы казаки растерзали их самосудом? Там же все богатеи, да еще старой веры держатся. А других большевиков в такие же станицы по Уралу?» Потрепанный форт шел по безлюдной осенней степи. Пересчитывал бревна на тряском мосту через Сакмару у села Татарская Каргала, катился по лесистой Сакмарской пойме. И вот показались добротные дома на широких улицах, белые стаи гусей во дворах, цепные собаки за чистоколами и плетнями. Зажиточно, неприступно жили казаки Сакмарской станицы. Неприветливо глянули на приезжих бородатые старики, сидевшие на лавках вдоль стен в станичном правлении. «Чего вам?» Узнав, злобно оскалились, завозились точно лохматые псы. «Большевички, носит вас! Комиссарши советские, прижали вам хвосты, а туда же на автомобиле раскатывают. Спихнуть бы с моста в Сакмару с вонючей этой коляской». Однако бумагу Дутова станичники приняли с уважением, долго рассматривали, задевая бородами. Почти все были неграмотные. Прочитал ее вслух писарь. Старики пошушукались, вызвали двух молодых казаков и наказали проводить женщин в кутузку к арестованным. «Нужно добиться, чтобы нас перевели в городскую тюрьму», — говорил Лизе обрадованный Александр, согревая ее озябшие руки в своих ладонях. «Дутовцы и меньшевики, конечно, рассчитывают на то, что нас тут убьют. И могла быть сразу самочинная расправа. О, как нас приняли! Сбежалась вся станица. Бабы и те с дрючками. А одна православная старуха икону притащила, лезет вперед, вопит. Глядите, у них хвосты и рога, антихристово племя. Спасибо, рассмешила народ. Сначала-то все шарахнулись. Вот дикость, вот темнота. А живут богато, настоящие помещики». «Ну какие они помещики!» Лизу поразили кудлатые старики в станичном правлении. То, как беспомощно они вертели в заскорузлых руках приказ Дутова. «Просто оседлые скотоводы!» «Ишь ты, экономистка! Ну давай, попьем чайку со всей компанией, отдохнете и согреетесь». Сложенный из дикого камня амбар, где сидели большевики, стоял во дворе возле высокого, как во строге, чистокола. В маленькое оконце виднелись большой пятистенный под железом дом и копны сена, наметанные на крышах скотных базов. Выйдя раньше других, Лиза увидела у коновизи пару лошадей, запряженных в рессорный тарантас, и красавицу-казачку в нарядной шубе и белом пуховом платке, стоявшую в повозке. Собака, бесновавшаяся на цепи у амбара, исчезла, но где-то близко за плетнями слышалось ее грозное рычание. Что-то знакомое померещилось Лизе в лице степнячки. Смотрелась и, ахнув, торопливо пошла к ней. «Наследова! Фрося!» Фрося вздрогнула, спрыгнула с повозки, порывисто шагнула навстречу, залившись алым румянцем. «Лизавета Алексеевна!» «Ну зачем так? Зови меня просто по фамилии. Это ты совсем другая стала, а я все та же». «Не попрекайте меня. Не ради богатства польстилась я на замужество». «Любовь?» — строго спросила Лиза. Глаза Фроси еще ярче заблестели, еще сильнее зарделись щеки, но только вздохнула легонько, видно, стеснила грудь волнение. «Значит, счастлива?» «Почти». «Чего же не хватает?» «Со своими помириться хочу. С маманей, братьями». «Братья у тебя стоящие люди», — уважительно сказала Лиза. «Но с казаками нам сейчас не по пути. Они с Дутовым против Ленина и рабочих пошли». «А при чем тут я?» «Ты? Выбирать тебе, наверное, не придется. Выбрала уже». «Нестор не пойдет против рабочих», — шепнула Фрося и обернулась. Из ворот база выплыла вторая невестка Шеломинцевых, Аглаида, в богатой шубе, из-под которой выпирал, колыхаясь на ходу, целый ворох сбористых юбок. Кашемировая шаль, подбулавленная под жирным подбородком, туго обтягивала щекастое улыбчивое лицо. «Чичас работники верного на новую цепь посадят. Чуток своих не разворвал, проклят. Редко бы вам у моих папаней с маманей, вот он и отвык. Мишаню поди-ка вовсе бы не признал. А ты чего тут с комиссаршей бабы разводишь?» Насмешливо спросила она Фросю. «Они на машине прикатили к своим арестованным». Подошла к Лизе, уперев руки в боки, пышная, большая, румянощекая, оглядела ее победоносно. «Чего вы с нами боретесь? У нас пушки да полки конны, а у вас, рабочих, одни штаны драны, и жрать вам нечего». «Не надо так», — попросила Фрося, заливаясь снова жгучим румянцем, но уже от стыда за грубость старшей снохи, которую Нестор нарочно сразу завез из Оренбурга погостить к родителям, чтобы без помехи заглянуть потом в Нахаловку. «Разве рабочие виноваты в том, что им есть нечего?» «Пили бы поменьше», — бросила Аглаида. «У нас никто не пьет», — с досадой ответила Фрося. «Ну и того хуже, коли не пожрать, не выпить. Ты не заступайся за свою бузатерку, родню. Погостила бы у моих Сакмарской. Все равно твои братья у вас с Нестором опять турнут. Хотя и так-то лучше будет. По крайности, перестанешь, как волчонок кормленный, в лес глядеть». Когда машина снова завиляла по улице села, Лиза оглянулась на двор родителей Аглаиды, где дюжий работник распрягал взмыленных лошадей. Суетились у тарантаса женщины, доставая узлы и свертки, передавали с рук на руки, как сноп, укутанного в одеяло горланищего малыша. Появился откуда-то красавец Харунджий, зашагал к дому рядом с Фросей, прильнувшей к его плечу. Это невольно задело сердце Лизы, и она на миг оправдала дочь Наследова. Сразу видно, как счастливы молодые. Но наивные слова Фросии о казачьем атамане вызывали досаду. «При чем здесь я?» «Вот здорово! Братья, революционеры! Отец хоть и прихрамывал за эсерами, но тоже настоящий пролетарий. А она будто с другой планеты свалилась. Кем ей теперь доводится эта толстомордая? У нас пушки, у нас полки конны. Надо же!» Подростки казачата, подкараулив машину на выезде из станицы, стали бросать в нее камни. Одной женщине пробили голову. Бывалый шофер прибавил скорость и остановился только в пойме, когда крыши Сакмарской скрылись за чащами голых белокорых осокарей с пепельно-русыми верхушками. Все понимали, что возвращаться и жаловаться бессмысленно. Глядя, как Лиза перевязывала раненую женщину разодранными платками, шофер сердито сказал: «Казачье точно крысы, а сатанели бы, кабы эту кровь увидели, набросились бы на нас терзать. А что вы думаете? Крысы – самые хищные животные. Летом мы сидели на фронте, как они через окопы перли с германской голодной стороны. Вся земля кругом шевелилась. Кошек, собак моментально сжирали. Лошадь была привязана, и ту слупили». Лиза, хлопоча возле раненой, вспомнила ночь ареста в караван-сарае, когда казаки избивали всех подряд. Тогда в темном дворе, тесном от многолюдства, они походили не на крыс, а на волков. И теперь мысли о Фросии, сияющими глазами смотревшей на своего мужа, одетого в форму казачьего офицера, вызывали у Лизы только жаркое негодование. «Подумаешь, любовь, будто нельзя было взять себя в руки. Правильно сделают наследовы, если не пойдут на мировую». В Оренбурге едва въехали в пригород, сразу узнали, что объявлена всеобщая забастовка. Напуганные лица обывателей, торопливо шнырявших по улицам, усиленные казачьи разъезды, разгонявшие толпы рабочих, собиравшихся в группы, все наполнило Лизу тревожным и гордым предчувствием бури. «Свободу нашим братьям рабочим! Позор атаману Дутову! Всеобщая забастовка! Ответ палачам!» Грозно заявляли броские надписи, выведенные на стенах и на заборах. «Видно, товарищи не дремали», — говорил шофер, одобрительно посматривая по сторонам. «Вот смелость, смотри ты! Пекари и колбасники тоже забастовали. А что господа будут кушать?» Дома Лизу ждала тревожная радость. Вернулся Георгий. Обнимая брата, она с трудом удержалась от слез после пережитых волнений. «Значит, уволили тебя за неблагонадежность?» — полушутя спросил Георгий и добавил уже серьезно: «Ничего, сестренка, сейчас весь рабочий класс Оренбурга сам увольняется». «Чем жить-то будем?» — сокрушенно, но покорно сказала мать. «Ничего, у многих дома шаром покати, и детишки малые, а смотри, как дружно забастовали. Завтра идем к Дутову с ультиматумом. Первое – выпустить наших из-под ареста». Саша сказал, надо требовать, чтобы их немедленно перевели в городскую тюрьму. Лиза прильнула к голландке, греясь после злого ноябрьского ветра. Их нарочно рассовали по разным станицам, надеялись, что казаки сами учинят суд и расправу. Ну и злоба там против рабочих, даже мальчишки. «Наши мальчишки тоже маху не дадут». Георгий улыбнулся, и его смугловатое лицо выразило застенчивую доброту, выдававшую всякий раз, когда он говорил о детях, скрытую тоску по семейной жизни. «Только что у меня связные были из Нахаловки. Ефима Наследова сынишка, Павлик, со своим дружком. Такие самострелы сделали себе. Держись. Ежели драка будет, разве их удержишь? Вот как обернулась. Нестор остановил лошадей, озадаченно посмотрел на Фросю, поправил на ней, словно на маленькой, завернувшейся край шали. Она и выглядела подростком. Так посвежело на степном раздолье смуглое ее лицо, оттененное белым пуховым платком. И хотя обстановка в Оренбурге складывалась трудная, проходившие мимо кавалеры с веселым любопытством рассматривали молодушку Шеломинцева. Военные крутили усы, звякали шпорами, иные поразвязнее подкашливали. Но ни Фроси, ни озабоченному Нестору не было дела до этих лестных, а то и оскорбительных знаков внимания. «Но сама посуди, как мы теперь явимся в Нахаловку? Да нас там булыжниками закидают!» Нестору снова вспомнился разговор в землянке Наследовых. «Твои родители меня в прошлый раз чуть на кулаках не вынесли. Не мог же я против них оружием обороняться. А сейчас вовсе гиблый момент». «В такую даль ехали!» В голосе Фроси жалоба, на глазах слезы. «Я думал, приедем, когда мать с дедом будут одни, а тут забастовка, значит, все дома». Фрося молча склонила голову. Слезы брызнули в белый пух шали. Она столько готовилась. Напекли с Харитиной сдобных лепешек, в сумах кругло сжатые комки желтого масла, битые утки, даже поросенок жареный. И вдруг она засмеялась. «Ты думаешь, когда бастуют, дома сидят?» Лицо ее озарилось почти вдохновением. «Во время забастовки, митинги, пикеты ставят у заводских ворот. Нестор, миленький, но ведь не убьют нас!» Не чувствуя за собой вины, Нестор только говорил, что забросают булыжниками. В глубине души в эту возможность не верил. С какой стати? Другое дело, что родные Фроси недовольны ее уходом. Был у них, оказывается, свой рабочий парень на примете, Костя Туранин. Чутко ревнивый Нестор, поймав однажды Фросю на слове, сразу уверил у себя ее, что в этом-то и заключалась сущность домашнего конфликта. Иначе отчего так взъярились Наследовы против него, сына зажиточных, уважаемых родителей? Унижаться еще раз ему, конечно, не хотелось. Не зря он постарался, хотя и не по пути было избавиться от такого ехидного соглядатая, как Аглаида. Но все равно не пошел бы он сам в Нахаловку. Чего эти рабочие ершатся? Зачем прут на рожон? Ведь с голоду сдохнут без работы. А вот поди ж ты. Объявили забастовку. Требования войсковому атаману предъявили, дескать, наших не тронь. Но атамана забастовкой вряд ли испугаешь. «Заедем», — упрашивала Фрося, ласково заглядывая в лицо мужа. «Чего нам бояться? Ведь не маленькие, не подневольные. Если что, повернемся до ходу». «Ну ладно». «Только чур не плакать, если выволочку дадут!» Нестор поправил упряжь, сел в тарантас, разобрав вожжи, притянул к себе обрадованную Фросю. «Гляди, Шеломинчиха, не поддавайся ни на окрики, ни на ущелевания. Вздумаешь остаться, и тебя и себя жизни решу!» «Тьфу ты, глупый! Разве можно такими словами шутить?» «Шутя люди мед пьют, живем шутя, а помираем взаправду». «Не надо о страшном!» Фрося просунула руку под локоть Нестора, изо всех сил тряхнула его, но он только усмехнулся, кося на нее из-под чуба повеселевшим глазом. В Нахаловке было многолюдно, несмотря на будний день. По ухабистым улицам припорошенным снежком то и дело проскакивали разъезды казаков, обдавая нахаловцев горячим дыханием лошадей и ошметками мерзлой земли. Повозка пересчитывала уличные колдобины, Фрося смотрела по сторонам, и сердце ее тоже прыгало по каким-то своим ухабам. Сколько времени не была она в Нахаловке? 5 месяцев или целую вечность? Вот здесь она с Лешкой наскочила ночью на бывшего жандарма Хлуденева. У этой землянки играла с подружками. По той улочке бегала с Виркой в пойму сокмары за цветущим жемолозником убрать землянки к Троице на дню. А здесь все прошлое, словно перечеркнутое встречей с Нестором, вдруг ожило. Потом она заметила отчужденные взгляды непривычно праздных рабочих и женщин, сразу умолкавших при виде богатого выезда. Булыжниками кидаться никто не собирался, но смотрели сурово, даже с ненавистью, на отличную повозку, запряженную парой выхоленных лошадей, с бравым кучером, казачьим офицером, и на нее, бывшую босоногую девчонку, ни ко времени, ни к месту нарядную и оживленную. Лица все были строгие, с впалыми щеками и глазами, окруженными въевшейся копотью. Не цвела улица пестрыми полушалками, низко над землей лежали кровли жилья, поросшие мхом да щетинистой бурой полынью. И Фрося вдруг заробела. Как-то примут ее с Нестором дома, может, и на порог не пустят. Шутка сказать, общая забастовка. Значит, решили с голоду умереть, но настоять на своем. Освободить из тюрьмы товарищей. Снова опаляя тревогой, возникала мысль, что, может быть, и из родных кто-нибудь сидит в атаманском застенке. Вон они какие ершистые. Отец, братья, Харитон особенно, Туранины, Левашов, рабочие Хлуденевы и муж беленькой Зины Заварухин. Сидят они, наверное, за решеткой и порют их там розгами, оттого и лица у встречных темные, как у святых на иконах. От таких мыслей Фрося совсем сникла. Но вот завиднелась землянка родителей с новыми окнами, с гладко умазанной земляной крышей. И Нестор от напряжения и неловкости, заносчивый с виду, круто осадил лошадей у ворот, сколоченных из тонких тесинок. Заслышав шум экипажа, выглянул из синей сам Ефим Наследов и словно пристыл на порожке. Сутулясь под низкой притолокой, он молча сверлил светлыми глазами бледное лицо дочери, подходившей к нему неровной от волнения походкой. «Папаня!» — скрикнула Фрося, и, не выдержав холодности встречи, точно вихрем подхваченная, с плачем бросилась перед ним на колени. Нестор нехотя подошел к Наследову и тоже опустился рядом с Фросей, преневоленный ее бурным порывом. «Папонька, чего они просят? Кто это?» — изумленно спросил вывернувший из-под руки отца Пашка, веснушчатый, с торчащими рыжими вихрами, но догадался, смутился и от неожиданности заорал на все горло. «Мамань! Ритожа! Дедушка, гляньте, Фрося!» «Брось ты!» — отогнал его Ефим и, сутулясь сильнее обычного, вышагнул из сеней. «Зачем пожаловали?» «Прощение просить, мамоньку!» — задыхаясь от рыданий, заговорила Фрося. «Я не поп. Грехи не отпускаю». Нестор глянул снизу смело, даже дерзко. «Какие же у нас грехи? Мы перед Богом и людьми, муж да жена, честно обвенчанные. Фрося вам кланяется, чтобы до матери допустили. Повидаться?» «Так чего же вы передо мной, ровно перед архиереем, по земле и лозите?» Спокойно, но потому и жестко спросил Ефим. Я не киргизский бай. Жену за занавеской не прячу. Пусть повидаются. А вы, папаня, с нами и поговорить не хотите? Фрося медленно поднялась, вытерла ладонью заплаканное лицо. Об чем нам разговаривать? Мы теперь люди вовсе чужие, можно сказать, из разных лагерей. Вовремя, гостеньки дорогие! Поддал жару Харитон, в развалочку вышедший из сеней. Он стал возле отца, вольно развернув мощные плечи, сунул кулаки в бока, задиристый, непреклонный. На широком лице кровоподтеки и ссадины, один глаз заплыл синей опухолью, еле светится из щелочки. Дед Арефий протолкнулся вперед, расцвел в детской улыбке, но улыбку как сдунуло при виде Нестора. Неловко замявшись, поддался старый обратно в сени. Фрося растерянно вскрикнула. «Харитоша! Дедушка!» Мать выбежала, на ходу поправляя завязки чистого фартука. Густые пряди рыжих волос упрямо вылезали из-под наспех повязанного нового ситцевого платка. Взглянула на застопоривших у двери мужчин. На дочку, такую нарядную среди крохотного бедного дворика. На миг будто обожгло испугом. На какие деньги смогла приобрести Фрося белую пуховую шаль с кружевной каймой? Кто ей купил богатую шубу, крытую тонким сукном, отороченную дорогим мехом? Да и вся шуба сразу видно, не на рыбьем меху. А сама-то Фросенька еще лучше стала, выровнялась, расцвела, знать, в холле живет. И зачем тут оказался молодой казачий офицер, оттесненный от столпившейся семьи широко растопыренными локтями Харитона? Однако, потому как он тянулся к Фросе преданным взглядом, по колечку, блестевшему на ее руке, наследиха сразу поняла – зять это. «Значит, не ради утешения, — говорили мне ребята, — что Фрося за богатого казака вышла. И с виду молодец хоть куда». Гордость ворохнулась было в материнском сердце. Подтолкнула к беглянке, но, снова взглянув на враждебно-холодные лица своих домочадцев, наследиха подумала о Мите. Лежал милый сын после казачьего налета, почернев, захлебываясь кровью, со следами конских подков на окровавленной разодранной рубахе. Словно щенка растоптали. И ни с кого спросу нет. Протянутые было руки опустились, и уже с острой неприязнью мать посмотрела на сытых лошадей в добротной повязке, пряча глаза от Фроси, сказала сдержанно, сухо, даже жестко. «Что ж ты?» «Пропала вовсе!» «Маманя!» Фрося с мольбой придвинулась к матери. «Не пропащая я! Вот, с мужем приехали! Все по закону выполнили, маманя!» «Господи! Да разве о том разговор? Только нету нам радости от твоего замужества! Какая же это родня, когда они, станичники твои, наших смертным боем бьют. Лучше бы ты в подоле принесла. Мы бы тебя, по крайности, жалели». Наследиха закрыла лицо фартуком, словно горячий чугун ухватила. И не то застонала, не то зарычала от нестерпимой душевной боли. Фрося ошеломленно слушала мать. «Какие страшные слова!» — говорит. «Митя-то лежит! Кровью плюется!» Пашка, точно затравленный волчок, сверкнул глазами на сестру и Нестора. «Помяли его, ваши лампасники! Эх ты! Променяла нас на жирный кусок!» «Не смеешь так со мной! Мал еще!» Тоже ожесточась, крикнула Фрося и опять заплакала. Почему Митю-то? Он лучше всех. Он самый добрый. Зато и искалечили его казаки. Хуже зверья накинулись на рабочих, когда разгоняли собрание. Лежачих лошадьми топтали, — сказал отец, не повышая тона. Но такое прозвучало в его голосе, что Нестор, еще не опомнившийся от оскорбления, вздрогнул, увидев глубину пропасти между собой и этими людьми, и впервые устыдился своего казачьего звания. «Чего наши все лезут в чужие дела? Себе воли требуем, а других в бараний рог гнем!» Фрося, потрясенная семейным горем, кинулась к повозке, выдернула баул с гостинцами и, потеснив родных, направилась в землянку. «Это еще зачем? Кому привезла?» — зло спросил Харитон, загораживая ей путь. «Мити! Его нельзя сейчас морить голодом. Плохо, когда кровь горлом. Ведь не мы с Нестором виноваты. Почему вы нас так встречаете? Меня его родные, хоть и богачи, по-людски приняли». «А они тебя, Донюшка, как перебежчицу взяли, а ты и поверила», — скорбно отозвался из сеней дед Арефий. А Харитон грубо вырвал из ее рук тяжелый баул и разом вытряхнул все, что в нем было, за ограду. «Не нужны нам ваши подачки!» — мрачно проговорил он, глядя, как покатились желтые комки масла, тяжело шлепнулись потрошенные утки, мешок с кокурками и развернувшиеся бумаги — настоящее чудо, зажаренный поросенок. Раскрыв рот, Пашка смотрел ошалело на выкинутые богатства. Масластый, заморенный пес вывернулся неизвестно откуда на своих широко раскоряченных лапах, схватил поросенка вместе с промасленной бумагой. «Ох ты!» — крикнул мальчик, кинувшись вслед, но спохватился, смущенно сказал. «Кирпичным ямам потащил, бездомовый». Словно чем-то отравленный ходил в эти дни Ефим Наследов, прислушивался к хриплому дыханию Мити, поправлял немудрящие подушки под его головой, вытирал кровь, сочившуюся тонкими струйками изо рта при каждом движении, а то подолгу стоял во дворе на холодном ветру, глядя в мутное ночное небо. «Иди-ка ты домой, отец, не блажи!» — сердито загоняла его в землянку наследиха. «Застудишься да свалишься, двойная беда мне будет». «Сердце я застудил, Евдокия», — сказал он однажды. «Будто крыга ледяная в груди». «Сейчас чайку с сушеной малинкой», — не поняв, засуетилась она. «Да не в малинке дело. Жизня у меня наперекос пошла. Одно хуже другого. Сына изувечили, дочь волчью стаю сбежала». Наследиха смотрела, грустно помаргивая, ждала, что он скажет еще. Ее ли самому не ударили эти беды? Но Ефим замыкался, пряча непривычную печаль. Все понятия перевернулись в нем, когда вместе с Левашовым и братьями Хлуденевыми нес он домой по темным пустырям еле живого Митю. Глядя на иссеченное нагайками лицо сына, измятого копытами казачьих лошадей, Ефим Наследов слушал разговоры рабочих о предательстве эсеров и задыхался от горя и стыда. А на рассвете в землянку ворвался Харитон и крикнул: «Может, еще побежишь своего Барановского на ручках к атаману доставить? Они с Семеновым Булкиным мозоли набили, бедняжки, покуда шмыгали с доносами, казаков вызывали. Мало того, ночью заодно с Дутовым над арестованными куражились». «Неужто до того дошло? будто социалисты помогали Дутову при допросах?» – спросил Ефим слесаря Константина Котова, которого теперь избрали помощником начальника штаба Красной гвардии. Начальником стал Левашов. Человеком нелегкой трудовой жизни был Котов, и слов на ветер никогда зря не кидал. «Точно», — ответил он на вопрос Ефима. «Ребята, которых отпустили после ареста, в один голос говорят. Вместе с Дутовым сидел за столом твой Барановский, когда рабочих допрашивали». «Мой? Кой черт его мне всучил?» «Никто не всучал. Сам ты ухватился. Не зря, говорят, гнилой товар на слепого покупателя». «Да я руки себе отрубил бы теперь за то, что его поганца под зад поддерживал!» Котов улыбнулся. «Лучше этими руками дать ему, а заодно и атаману, хорошую взбучку». «Пиши меня в гвардию. Я этот позор себя их гадючей кровью смою». В один из маятно-длинных дней забастовки Ефим Наследов, сам не зная зачем, забрел в паровозосборочный цех. Там стояла непривычная тишина. Только перелетали, чирикали под крышей голодные чумазые воробьи, смело прыгали по паровозам, стоявшим в ожидании ремонта, по обе стороны приемного моста. Сколько раз, приняв с товарищами очередной паровоз, приступал здесь Ефим к своей работе слесаря. Гулко отдавались в вышине, под закопченными сводами удары молотков по металлу, скрежет и лязг железа. В нагаре и ржавчине, грязные от натеков смазочных масел, с котлами, забитыми накипью, приходили сюда, как стоило, больные паровозы. Многие тысячи верст пробежали их колеса. Бесчетное количество грузов и людей перевезли они. Грубые, но чуткие руки железнодорожных мастеров ощупывали их, простукивали пять за пятью бока и остывшие утробы, чтобы затем, снова дыша несокрушимой мощью, сверкая чистыми, обновленными деталями, мчались по дорогам страны стальные кони. Много их прошло через руки Ефима Наследова. Недвижно стояли теперь раздетые и разутые паровозы, и около них не хлопотали, как обычно, рабочие в промасленных до черноты лоснящихся спецовках, токари, клепальщики, слесари, сборщики. Не вспыхивали огни автогенной сварки, не звенели оглушительно молотки. Ефим Наследов посмотрел на свои заскорузлые большие руки. «Нет, шалишь, друг любезный. Такие отрубать. Ну, была промашка, прах ее возьми. Да ладно, во время драки, а не опосля, все вышло на видноту». Он хозяйским глазом осмотрел замерзший цех, ряды терпеливо ждавших паровозов. «Ничего. Мы вас выпустим для советского государства». Еще раз вдохнул запах стынущего железа, застарелой масляной гари и зашагал домой. Поспать, по крайней мере, коли есть нечего. Возле самой землянки ему встретилась Вирка Сиво-Железова. Сначала он и не признал ее. Повзрослела, худая, бледная, повязанная по старушечьи темным платком. «Это я, дядя Ефим», — сказала она просто. «Не угадал? Разве так изменилось?» Мелкие морщинки в углах рта и на лбу, черные тени вокруг валившихся светлых глаз. Сама забота и горе глядели на Ефима Наследова. «Вирка!» – удивился он и даже неловкость ощутила того, что так назвал ее. «Здорово живешь, Веринея!» «Не больно здорово!» «Говорили, в газете работаешь? Или не ко двору пришлась?» «Да нет, держусь. хоть и придираются. Комиссаршей кличут, но покуда хватает у них бараньей совести, чтобы не отнять у ребят последний кусок хлеба. «Достается тебе», — уважительно и с сожалением сказал Наследов. «К нам пришла или папаню наведывала?» «Чужого бы такого топором изрубила. Она своего рука не поднимается. Не могу ребятишек от себя отпугнуть. С тем и пришла дядя Ефим». Она с отчаянием подергала, потеребила концы платка, торчавшие над впалой грудью. «Забрали Александра Алексеевича. Теперь еще у меня заступы нету. А тятенька родимый, рад-радеханик, что атаман волю взял. Говорит, я вас без пачпортных в любой момент домой возверну. Из тебя шкуру на лыки спущу. Вот ведь оно как. Сроду не думала, что какой-то казачий атаман поперек моей жизни станет». «Мы сами того не думали, дочка». В голосе Ефима опять дрогнуло что-то жалкое. А не этого она ждала. Уж не испугался ли он, что Вирка Сиво-Железова в нахлебнице к нему хочет проситься? «Я к Мите и к Харитону пришла, что пригрозили они Сиво-Железову, приструнили бы его опять. Стыда-то он не имеет, ежели по молодости им ступиться нельзя, так есть же у вас, рабочих, общественная связь, защита». «Митя теперича не ходок, ни за себя, ни за других. Чуть совсем не растерзали парня». Вернее, не поняла и этой отговорки. А Митя она узнала сразу, едва вошла в нахаловку. Хотела вызвать Харитона, но встретила самого Наследова и все ему сгоряча высказала. Отчего же он вроде отталкивает ее от своих дверей?